пытаясь избежать столкновения. Но ему не хватило времени. Грузовик занесло, он зацепил Гаррет. Приговор в пользу обвиняемого был направлен в отдел апелляции, где дело окончательно закрыли. Дженнифер закончила чтение протокола в 3 часа утра. Выключила свет, но заснуть не могла. Судя по бумагам, все было правильно. Но образ 24-летней девушки без рук и ног стоял перед глазами. Дженнифер представила грузовик, налетевший на Кони, страшную боль, которую та испытывала, ужасные операции, когда отрезали по очереди руки и ноги. Дженнифер включила свет и села в кровати. Она набрала номер домашнего телефона Мелвина Хатчерсона. «В протоколе ничего не говорится о врачах», — сказала она в телефонную трубку. «Вы не предполагали вероятность неправильного лечения?» «Кто это?» — спросил заспанный голос. «Дженнифер Паркер, вы...» «Господи, сейчас уже 4 часа утра. У вас есть часы?» «Это очень важно. В процессе ничего не говорилось про госпиталь. Вы интересовались теми операциями, которые ей делали?» Наступила пауза. Мелвин Хатчерсон собирался с мыслями. «Я разговаривал в госпитале, где она лечилась, с неврологами и ортопедами. Операции были необходимы, чтобы спасти ей жизнь. Они выполнялись отличными специалистами, поэтому во время суда госпиталь и не упоминался». Дженнифер почувствовала слабость. «Понимаю. Я же говорил, что вы зря тратите время. А теперь, может, давайте немного поспим?» В трубке щелкнуло, и послышались короткие гудки. Дженнифер выключила свет и легла. Однако сон не приходил. Через некоторое время поняла, что не заснет. Встала и сделала кофе. Она сидела на софе, пила кофе и наблюдала, как солнце встает из-за небоскребов Манхэттена. Розовый цвет неба постепенно переходил в яркий, насыщенный красный. Дженнифер была расстроена. Каждое несправедливое решение суда может быть исправлено. Была ли несправедливость в деле Конни Гаррет? Она посмотрела на настенные часы. Было 7:30. Дженнифер взяла телефон и опять набрала номер Хатчерсона. «Вы проверили послужной список водителя грузовика?» — спросила она. Заспанный голос простонал. «Господи Иисусе! Вы что, сошли с ума? Когда вы спите?» «Водитель грузовика, вы проверили его прошлое?» «Девушка, вы начинаете оскорблять меня». «Простите», — сказала Дженнифер, — «но мне надо знать». «Да, у него отличный послужной список. Это был его первый несчастный случай». И эта лазейка была закрыта. «Понятно», — Дженнифер напряженно думала. «Мисс Паркер», — сказал Мелвин Хатчерсон, — «сделайте, пожалуйста, большое одолжение. Если у вас еще возникнут вопросы, звоните мне в рабочее время». «Извините», — отрешенно выдохнула Дженнифер. «Идите спать». «Большое спасибо». Дженнифер положила трубку. Пора было одеваться и идти на работу. Глава 13.